Глава 26. На чертовом склоне оказалось множество кочек, так что надо только удивляться, как мы еще усидели в седлах. К тому же он был достаточно крут, и наши машины даже с выключенными двигателями набрали почти 40 миль в час. Вцепившись в руль, мы неслись между поросшими травой косогорами, кустами и деревьями, сливающимися в одну зеленую стену какого-нибудь звуконепроницаемого туннеля. Я бросил взгляд на Зака. Он полностью сосредоточился на дороге, объезжая рытвины и кочки. Больше всего поражала тишина. Слышался только свист ветра в ушах и шорох шин по земле. У конца спуска Зак притормозил и остановился в паре шагов от встретивших нас удивленными взглядами Тони и Микаэлы. А вот я останавливаться не стал, даже не попытался нажать на тормоз. Нет, я промчался мимо них, увлекаемый силой инерции. Склон кончился. Скорость начала падать. Но спидометр еще показывал 35 миль в час, когда я поравнялся с группой мужчин и женщин. Парень с ружьем, похоже, растерялся, не зная, стрелять в меня или нет. «Уходите!» — крикнул я. «Вас преследуют!» Соблазн включить двигатель был велик. Как мне хотелось ударить по педали, поддать газу и врезаться в толпу убийц, спешащих к нам по тропинке. Но я сдержался. Мое появление должно было стать для них сюрпризом. Мотоцикл катился все медленнее. Дорога пошла вверх. 20 миль в час, 15. Впереди показался поворот. 10. Я опустил ноги, коснувшись подошвами земли. 5 миль в час. Харли остановился. Я снял винтовку. Пришлось ждать. Я продолжал сидеть, солнце светило, на деревьях пели птицы. Среди желтых цветов на лужайке порхали бабочки. В траве гудели пчелы. По лицу струился пот. Сердце стучало, подчиняясь мрачному похоронному ритму. Тропинка оставалась пустынной. Может быть, они повернули назад? Или решили срезать путь через поле? Но потом я почувствовал дрожь. Ту самую. Не в первый раз в голове у меня мелькнул вопрос, до сих пор остававшийся без ответа. Может быть, хлебным бандитам, шершням или как их там, присущ некий запах, настолько слабый, что я не воспринимаю его на сознательном уровне? Может быть, его ощущает лишь мой древний, помнящий еще динозавров мозг, запертый глубоко в недрах другого мозга, мозга приматов. Что, если это он чует запах врага, плывущий в жарком летнем воздухе? Мышцы живота дернулись, мышцы шеи и спины затрещали, напрягаясь и скручиваясь. Голову потянуло в бок и назад, подбородок вверх. Они здесь. Они прямо за... И тут они вышли из-за поворота. Я передернул затвор, одного раза достаточно, ведь у моей маленькой крошки самовзводный механизм. Отлично, Валдива, нужно только целиться и сжать на курок, целиться и сжать, целиться и сжать. Мышцы дрожали, словно в животе у меня устроили танцы, кровь пенилась и искрилась в венах. Все во мне сжалось, концентрируясь в одном кубическом дюйме за правым глазом. За тем самым глазом, который смотрел через прицел на длинное сияющее дуло. Больше меня ничто не касалось. Вот они. Группа людей лет 20-30, не больше. Они надвигались на меня. Они не спешили. Их взгляды сверлили меня, но не пугали. Я подождал, пока расстояние сократится до 50 ярдов, и нажал на курок. Первая пуля пробила грудь одному из шершней и, выйдя через спину, угодила в рот следующему за ним. Его лицо исчезло за красной пеленой, в которой блеснули белые осколки зубов. Оба свалились на землю. Двоих одной пулей. Удача явно улыбалась мне. 45 ярдов. Третьего я тоже свалил выстрелом в грудь. Ублюдок плюнул кровью, дернулся и затих, превратившись в кусок мертвой плоти. Я ждал, что они бросятся на меня. Их осталось 17. В моем магазине было 8 патронов. Сосчитайте сами. Еще 10 секунд, и надо рвать когти. 40 ярдов. Бац! Этот получил пулю прямо в лысину. Пуля срезала верхушку покрытого струпьями черепа с легкостью ножа, снимающего верхушку вареного яйца. Его приятели и глазом не моргнули, когда их физиономии забрызгало плевками разлетевшегося мозга. 30 ярдов. Бац! Бац! Я выбил из строя еще двоих. Пули попали в глаза обоим. Одна, пробив голову, срезала ухо у соседа. Раненый даже не остановился, хотя кровь хлестала, как из зарезанной свиньи. Пришлось стрелять ему в грудь. Эта мразь хлопнулась на землю и красный фонтанчик ударил вверх прощальным салютом. 4 патрона. 13 отвратительных безумцев. До них оставалось 20 ярдов, они могли бы добежать до меня за 10 секунд. Я снова выстрелил. Дерьмовый ты стрелок, Валдива. Пуля вошла шершню в глаз, но вышла где-то за виском. Большинству этого хватило бы с избытком, но сукин сын и бровью не повел. Оставшийся глаз сверлил меня с ничуть не меньшей злобой. И хотя кровь превратила всю правую сторону его лица в красную маску, он продолжал идти. «Куда же ты подевалась, моя удача? Мне пришлось потратить еще одну драгоценную пулю на сеньора Одноглазого. Ее я влепил ему в горло. Он грохнулся в грязь, издавая булькающие звуки и царапая землю ногтями. 15 ярдов. И только тогда эти вонючие твари сделали то, на что я и рассчитывал. Они бросились на утек. 12 оставшихся в живых подонков рассыпались по кустам. А вот замыкающего они и забыли. Это был тот самый ублюдок, который убил старика. Он все еще держал в руке стальной штырь. С этим штырем этот недоумок и кинулся на меня. На железяке еще висели ошметки мозгов. Тварь, гнус, чудовище! Боже, он был так близко, что я видел бородавки на его мерзкой роже. Бородавки с черными волосками. Я прицелился в грудь. Но не выстрелил. Не знаю, что на меня нашло. Может, черт шепнул мне что-то на ухо. Я опустил мушку, и когда выстрелил, пуля не пробила черное сердце, а прошила низ живота. Что она там сделала, я не знаю и знать не хочу. С воем, который и вы можете услышать, если случайно наступите на лапу вашей собаки, он свалился едва ли не у моих ног, и, сжимая обеими руками то, что осталось от его мужского хозяйства, стал кататься из стороны в сторону. Добить это дерьмо у меня не было времени. Я знал, что оставшиеся в живых шершни сделают все возможное, чтобы добраться до той группы с новорожденным. Пришло время. Мотор взревел, я газанул. Из-под заднего колеса ударил грязевой гейзер, обрушившийся на окорчившегося от боли подонка, и Харли с воем рванулся вперед. Я догнал беженцев за несколько секунд. Они все так же тащились по дороге. Двое или трое помогали матери, на бедрах которой еще не высохла после родов кровь. Девочка несла малыша. А впереди, из-за кустов, к дороге уже мчались шершни. Парень с дробовиком свалил двоих и теперь возился с затвором. Похоже, у него возникли какие-то проблемы. Притормозив, я потратил последний патрон. Шершень упал с дыркой в затылке, в которую при желании можно было бы и просунуть кулак. Но их оставалось еще немало. Пропустив беженца вперед, я направил Харлей в сторону преследователей, не имея в голове никакого четкого плана действий. Шершни не отказались от надежды заполучить то, что считали своим по праву, и при моем приближении расступились. Один, однако, оказался недостаточно проворным, и я врезал ему в лоб прикладом. Ублюдок завалился на спину, но не потерял сознание, а начал подниматься. Я развернулся. Получилось лихо, грязь ударила из-под колес в обе стороны, и помчался к нему. Переднее колесо ударило шершня в грудь и пригвоздило к земле, а задним я проехался по его животу. Глаза у этого бешеного пса полезли на лоб, на губах запузырилась розовая пена. «Прощай, урод!» Я добавил газу, мотор взвыл, заднее колесо завертелось со страшной скоростью, опустилось и взрезало сукину сыну брюхо. Не хуже, чем пила. Тем временем остальные уже догнали несчастных беженцев. Парень с дробовиком никак не мог перезарядить ружье. Он то ронял патроны, то поднимал их, то снова ронял. Паника исказила его лицо, превратившееся в жуткую массу с белыми от ужаса глазами. Но тут все кончилось. Три мотоцикла, на которых сидели Зак, Микаэла и Тони, пронеслись мимо меня. Все трое стрелков выстрелили почти одновременно. Держу пари, они проделывали это не впервой. Не прошло и 10 секунд, как с полдюжины плохих ребят нашли последнее упокоение в расползающейся луже собственной крови. Шершни в долине, конечно, услышали и стрельбу, и рев моторов, а раз так, то ждать их появления не стоило. Надо было уводить этих усталых, едва державшихся на ногах бедолаг, вверх по склону, а уж потом убираться куда подальше.